Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии. Никто не проявляет меньшей опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они. Гермина прочла эту статью и узнала из нее, что Гарри Галлер – вредитель и безродный проходимец. И что, конечно, дела Отечества не могут не обстоять скверно, пока терпят таких людей и такие мысли, и воспитывают молодежи в духе сентиментальной идеи единого человечества, вместо того, чтобы воспитывать ее в боевом духе мести заклятому врагу. «Это ты?» — спросила Гермина, указывая на мое имя. «Ну и нажил же ты себе врагов, Гарри. Тебя это злит?» Я прочел несколько строк. Все было как обычно. Каждое из этих стереотипных ругательств было мне уже много лет знакомо до отвращения. «Нет», — сказал я. «Меня это не злит. Я давно к этому привык. Я не раз высказывал мнение, что вместо того, чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом, кто виноват, каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам из-за своих собственных ошибок, упущений, дурных привычек виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны. Этого они мне не прощают, еще бы, ведь сами они нисколько не виноваты. Кайзер, генералы, крупные промышленники, политики, газеты. Никому не в чем себя упрекнуть, ни на ком нет ни малейшей вины. Можно подумать, что в мире все обстоит великолепно, только вот десяток миллионов убитых лежит в земле. И понимаешь, Гермина, хотя такие пасквили уже не могут меня разозлить, мне иногда становится от них грустно. 2/3 моих соотечественников читают газеты этого рода, читают каждое утро и каждый вечер эти слова. Людей каждый день обрабатывают, поучают, подстрекают, делают недовольными и злыми. А цель и конец всего этого — снова война, следующая, надвигающаяся война, которая, наверное, будет еще ужаснее, чем это. Все это ясно и просто. Любой человек мог бы это понять, мог бы, подумав часок, прийти к тому же выводу. Но никто этого не хочет. Никто не хочет избежать следующей войны. Никто не хочет избавить себя и своих детей от следующей массовой резни, если это не стоит дешевле. Подумать часок, на какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире. Этого, понимаешь, никто не хочет. И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну. С тех пор, как я это знаю, это убивает меня и приводит в отчаяние. Для меня уже не существует ни отечества, ни идеалов. Это ведь все только декорации для господ, готовящих следующую бойню. Нет никакого смысла по-человечески думать, говорить, писать. Нет никакого смысла носиться с хорошими мыслями на 2-3 человек, которые это делают. Приходится каждодневно тысячи газет, журналов, речей, открытых и тайных заседаний, которые стремятся к обратному и его достигают. Гермина слушала с участием. «Да», — сказала она теперь, — «тут ты прав. Конечно, война опять будет. Не нужно читать газет, чтобы это знать. Можно, конечно, грустить по этому поводу, но не стоит. Это все равно, что грустить о том, что как ни вертись, как ни старайся, а от смерти не отвертеться». Бороться со смертью, милый Гарри, это всегда прекрасное, благородное, чудесное и достойное дело, а значит, бороться с войной тоже. Но и это всегда безнадежное донкихотство. «Так оно может быть и есть», — воскликнул я резко. «Но от таких истин, как та, что мы все скоро умрем, и значит, мол, на все наплевать, вся жизнь делается пошлой и глупой. По-твоему, значит, нам надо все бросить, отказаться от всякой духовности, от всяких стремлений, от всякой человечности, смириться с произволом честолюбия и денег и дожидаться за кружкой пива следующей мобилизации?» Удивителен был взгляд, который теперь метнула на меня Гермина. Взгляд насмешливо-издевательский, плутоватый, отзывчиво-товарищеский и одновременно тяжелый, полный знания и глубочайшей серьезности. «Да нет же», — сказала она совсем по-матерински. «Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить, и как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри. Слушайся теперь и ступай со мной. У нас сегодня много дел.